Рожки да ножки. Комплекс второго я, — подумал Роман, — а разговора с Кириллом Ивановичем о Сипуне завтра все-таки не избежать. Глава 23. Неловленный мизер. Всякий раз, собираясь к Сипуну на преферанс, Кирилл Иванович тщательно завязывал галстук и напевал «Мой час настал», но напевал не так, как в редакции, а с грустью настоящего Ковродосси. Кирилл Иванович был величав, но боязлив. Ему все время мнились служебные неприятности. И, любя всем сердцем почитание, он понужден был ходить в гости к влиятельному хаму, претерпевать унижение в свой единственный выходной день. Надо ли объяснять, каково ему было? Ко всему прочему, в компании подчиненных и других почитателей Кирилл Иванович обычно не платил за выпивку, объясняя это нежеланием выпячивать свой материальный достаток. Да и приглашая их на дом, походи говорил, прихватить что-нибудь к лимону. На Сипуна же приходилось тратиться самому, и всякий раз по-разному. В этот раз служебные горизонты грезились более-менее безоблачными, и он решил отделаться 3 звездочками. Бесконечно стыдя самого себя, Кирилл Иванович пробил в кассу 4 рубля 12 копеек, но подумал, вернулся и доплатил еще за 1 звезду. Однако по дороге он стал терзаться, что смолодушничал, и доплатил все-таки беспричинно. Но выход из положения нашелся. Отказавшись от такси, Кирилл Иванович отправился к Сипуну пешком. «Заодно и прогуляюсь», — соврал он сам себе, — «а то живот скоро руками не обхватишь». Он перекинул на руку пиджак и, обливаясь потом, перешел на теневую сторону. Агап Палыч ждал партнеров и сердился. Последнее время он стал каким-то сумрачным, раздражительным. Стивую улыбку в свой адрес часто принимал за ироническую. В словах мастера своего дела подозревал намек, и даже в пустяшном опоздании Кирилла Ивановича усматривал некое скрытое неуважение к своей персоне. «Ты что, на валах добирался?» — встретил он партнера. «Воскресенье, Агап Палыч!» — оправдывался Кирилл Иванович, утирая со лба соленые ручейки. «В магазинах не протолкнешься, повышенная покупательная способность». «И Тимур задерживается, все еще подозревая что-то», — проговорил Сипун. «Не ценим мы чужое время». Тимур Артурович запоздал 40 минут. «1001 извинение!» — закричал он с порога. — День-то какой, товарищи! Так хочется жить и работать! Работать и жить! — и выложил на столик марочный коньяк Камю. — подумал Кирилл Иванович, разглядывая французскую этикетку. — Видать, дела у Тимура совсем плохи. — А вот вам от меня маленький сюрпризик! — добавил Сапфиров и протянул Сипуну коричневый пузырек. — Что это? — поглядел пузырек на свет Агап Палыч. «Крохоборский женьшень! Удивительное народное средство!» Вот я и говорю, чувствую прилив сил, это творческое горение. Он изобразил руками горение. Пламенный энтузиазм, я бы даже сказал. «А у меня картину зарезали!» Закончил он совершенно неожиданно. «Не может быть!» — сказал Кирилл Иванович. «Ага, значит, я угадал, тот-то на Камю размахнулся». «Я и сам не верю!» — воскликнул Сапфиров. «Ваши герои, — говорят, — на ходулях ходят, а газировщица прямо Сенека. А что ж ей лакустой прикажете быть? — спрашиваю. Слава богу, не в Риме живем, все с заочным образованием». «Неужели они этого не понимают? — возмутился Кирилл Иванович. Ну и глупый, — сморозил Тимур. — В нашу труженицу не верят, — закипел Сапфиров. — Я прошу вас, Агап Палыч, заступиться, тем более на картину. Затрачены деньги, большие народные деньги. Поразительно, как мы еще не бережливы, как швыряем деньги на ветер, — патетично проговорил Кирилл Иванович. Завтра ж возьму в издательстве аванс, а то чем черт не шутит. — Это еще что? Они в силу слова не верят, — разошел Сапфир. — При чем тут, — говорят, — Ян Грустман и Иван Сусанин? — Это, — говорят, — мистика. — И с какой стати Иван Федоров? Мы с этим сейчас боремся, это вредный символизм. — Да нет же, — поморщился Агап Палыч, — что они с ума посходили? Это наш положительный символ, то есть метод поэтических ассоциаций, вот именно. И я прошу вас, Ага Палыч, вмешаться, а то наш сим... А, то есть поэтический метод им не по нутру. Я подскажу, кому следует, — сказал Сипун, оборачиваясь, как бы невзначай, к бюсту министра художественных промыслов. — Не знаю, как вас и благодарить, — залебезил Тимур Артурович. — Вы всегда нас поддерживаете.